Глава 6. Каково это — быть интернализатором? В детстве восприимчивые интернализаторы не могут не замечать отсутствие настоящей связи с родителями. Они ощущают эмоциональную боль сильнее, чем менее чувствительные дети, и поэтому жизнь с эмоционально незрелыми родителями оказывает на них более сильное влияние. Интернализаторы тонко чувствуют нюансы отношений с близкими, поэтому острее осознают болезненное одиночество, возникающее во взаимодействии с эмоционально невовлеченными родителями. В этой главе мы подробнее рассмотрим черты характера интернализаторов. Мы также узнаем о недостатках интернализации как стиля психологической адаптации, в частности о том, как надежда на близкие отношения может заставить людей делать слишком много для других, практически игнорируя собственные потребности. Интернализаторы отличаются высокой чувствительностью и восприимчивостью. Если вы интернализатор, вы, возможно, задаетесь вопросом, откуда у вас взялась такая чувствительность к внутреннему состоянию окружающих. Такая настроенность на чувства и потребности других людей может быть обусловлена особенностями вашей нервной системы. Интернализаторы чрезвычайно чувствительны и замечают намного больше, чем остальные. Они реагируют на жизнь как эмоциональные камертоны, улавливая вибрации окружающих и мира вокруг них и резонируя с ними. Эта восприимчивость может быть одновременно и благословением, и проклятием. Вот как это описал один мой клиент. «Мой мозг впитывает все. Удивительно, сколько всего я замечаю. Все это просто просачивается в меня». Интернализаторы могут обладать чувствительной нервной системой с рождения. По данным исследований, разница в уровне сонастроенности младенцев с окружающей средой может быть заметна в очень раннем возрасте. Некоторые из них демонстрируют более высокий уровень восприимчивости и устойчивого интереса, чем другие, уже в 5 месяцев. Кроме того, как оказалось, эти характеристики коррелируют с видами поведения, свойственными детям в более взрослом возрасте. В обзоре своих исследований и работ коллег-нейропсихолог Стивен Порджес приводит веские доказательства наличия врожденных неврологических различий у новорожденных. Его исследования свидетельствуют о том, что способность людей успокаивать самих себя и регулировать психологические функции в условиях стресса может значительно отличаться уже в раннем возрасте. Я считаю, что это указывает на вероятность предрасположенности к определенному стилю адаптации с младенчества. Интернализаторы испытывают сильные эмоции. В отличие от экстернализаторов, интернализаторы не выплескивают свои эмоции сразу, поэтому чувства могут усилиться, пока их удерживают внутри. Неудивительно, что интернализаторов часто считают излишне чувствительными или эмоциональными, ведь они чувствуют все очень глубоко. Когда интернализаторы испытывают болезненное чувство, они вполне могут грустить или заплакать, и это как раз то, чего не могут вынести боящиеся эмоции родители. С другой стороны, когда сильные эмоции охватывают экстернализаторов, они отыгрывают их через поведение, до того, как испытают сильный внутренний стресс. Именно поэтому окружающие считают, что у экстернализатора проблемы с поведением, а не эмоциональная проблема, несмотря на то, что именно эмоции являются причиной поведения. Эмоционально незрелые родители могут накричать на экстернализатора или наказать его за плохое поведение. При этом они, скорее всего, с пренебрежением отнесутся к чувствам интернализатора или отвергнут их. Набор их типичных реакций в этом случае включает осуждение, презрение и высмеивание. Таким образом, экстернализаторам дают понять, что их поведение является проблемой, а интернализаторы делают вывод, что проблема заключена в самой их природе. Например, отец одной женщины насмешливо заявил, что если она когда-нибудь напишет книгу о своей жизни, ей надо назвать ее «Как я пыталась помочь слезами горю». Ей было очень обидно, потому что она знала, что ее эмоциональность — это черта, которую она не в силах изменить. Сарказм отца попал ей точно в сердце. Интернализаторам свойственна глубокая потребность в близости. Благодаря настроенности на чувства, интернализаторы остро ощущают качество эмоциональной близости в отношениях. Они жаждут спонтанного проявления чувств и эмоциональной близости и не могут довольствоваться малым. Именно поэтому, воспитываясь в семье с эмоционально незрелыми родителями, они испытывают болезненное одиночество. У интернализаторов есть одна общая черта. Им необходимо делиться тем, что происходит у них внутри. В детстве потребность в искренней эмоциональной связи является центром их существования. Ничто не причиняет им такой душевной боли, как взаимодействие с кем-то, кто отказывается общаться с ними на эмоциональном уровне. Непроницаемое лицо убивает в них что-то. Они внимательно наблюдают за людьми, выискивая знаки того, что им удалось наладить контакт. Это не просто желание пообщаться или найти кого-то, с кем можно поболтать. Это мощный голод по настоящей связи, от сердца к сердцу, с человеком, разделяющим их ценности и способным их понять. Для интернализаторов нет ничего более радостного, чем встретить кого-то близкого по духу. Когда им не удается наладить такой контакт, они испытывают эмоциональное одиночество. В главе 4 уже упоминалось, что эта потребность в эмоциональном отклике и взаимном общении с родителями является нормальной для младенцев с надежной привязанностью. Именно так и происходит формирование связи между родителем и ребенком. Исследования показывают, что дети с надежной привязанностью испытывают стресс и эмоциональный срыв, если их матери перестают реагировать на их проявления и менять выражение лица. Видеоролики по запросу «Steel Face Experiment» на YouTube прекрасно иллюстрируют остроту детской реакции. Дети эгоцентричных родителей, склонные к интернализации проблем, часто думают, что если они будут скрывать свои потребности и помогать родителям, они смогут заслужить их любовь. К сожалению, то, что на вас рассчитывают, еще не значит, что вас любят, и эмоциональная пустота, к которой ведет эта стратегия, со временем становится очевидной. Ни один ребенок не будет настолько хорошим, чтобы вызвать любовь у эгоцентричного родителя. Тем не менее, эти дети верят, что за привязанность нужно платить, ставя потребности других людей на первое место и считая их важнее себя. Они уверены, что отдавая, смогут сохранить отношения. Дети, которые стараются заслужить любовь родителей, не догадываются, что безусловную любовь нельзя купить за хорошее поведение. История Логан. Логан был 41 год. Она профессионально занималась музыкой. Когда она вошла в кабинет, воздух вокруг нее вибрировал от сдерживаемой энергии, а ее рыжие волосы развивались и напоминали грозовую тучу. Она была очень худа и одета в черное. Она сразу перешла к делу. Логан обратилась за помощью из-за неспособности отвлечься и расслабиться. Она знала, что причина многих ее проблем кроется в гневе, который она испытывала по отношению к членам семьи. Этот гнев был связан с недостатком эмоциональной чуткости в их отношениях. Несмотря на то, что Логан воспитывалась в традиционной религиозной семье, где постоянно подчеркивалась важность близких отношений и верности, она не чувствовала связи со своими родными. Она не могла понять, как ей общаться с родителями, братьями и сестрами, чтобы иметь с ними отношения и в то же время оставаться собой. «Я так устаю от их равнодушия», — сказала Логан со злостью. «Я не могу заставить их выслушать меня или хотя бы увидеть меня настоящую». Но тут ее плечи опустились, и она сказала тихим, менее уверенным голосом. «Из меня хотели вырастить хорошую маленькую девочку, но у меня не очень получалось ей быть. Когда я расстраивалась, меня игнорировали. Они бы не заметили, даже если бы я вдруг загорелась». Под гневом Логан скрывалась застарелая печаль. Она пыталась понять, почему она чувствовала себя отвергнутой, несмотря на, казалось бы, нормальное поведение родителей. Ее чувство изоляции противоречило представлениям родителей о близости и любви, царящих в их семье. Она думала, что, возможно, с ней что-то не так. Может быть, она просто слишком много требовала от них. Будучи интернализатором, Логан всегда испытывала сильную потребность в искренней эмоциональной связи. К сожалению, ее эгоцентричные братья, сестры и родители не были заинтересованы в таких отношениях. Никто в семье не обращал внимания на чувства, и ее энтузиазм игнорировался. Из-за своей эмоциональной незрелости все ее близкие строго придерживались своих узких семейных ролей. Вот как Логан подытожила ситуацию. «Мои родители понятия не имеют о том, что такое эмпатия. Мы с ними всегда на разной волне. Они не хотят быть на моей волне. Для них такое поведение безопаснее, но меня это выматывает». Как бы ни старалась, Логан не могла заставить себя стать обычным человеком, с которым ее эмоционально незрелые родители могли бы поддерживать отношения, и она чувствовала, что все ее попытки наладить более искренний и близкий контакт с ними заканчиваются ничем. Неудачи погрузили ее в пучину неуверенности в себе и сильного замешательства. Может быть, она была не в своем уме, раз требовала так многого от своих родных. Логан страдала от эмоциональной боли долгое время, но этого никто не замечал, потому что она была умной и успешной. Однако, несмотря на все свои достижения, из-за недостатка близости в семье Логан чувствовала пустоту внутри. Чтобы как-то компенсировать отсутствие близких отношений, Логан часто старалась вызвать улыбку у других людей и делать так, чтобы им было хорошо. Она чувствовала, что ее будут ценить только за то, что она может сделать, а не за то, кем она является. Интернализаторы инстинктивно стремятся к искреннему взаимодействию. Чувства изоляции и отчуждения вызывают стресс. Но вы когда-нибудь задумывались, почему? Только ли в том дело, что быть одному не так приятно и весело? Возможно, есть более глубокие причины, что-то настолько свойственное природе человека, что самыми страшными наказаниями являются бойкот, остракизм, одиночное заключение и изгнание. Почему эмоциональная связь играет такую важную роль? По данным исследования нейропсихолога Стивена Порджеса, в процессе эволюции у млекопитающих развился уникальный инстинкт. Они успокаиваются, находясь рядом или общаясь с другими представителями своего вида. В отличие от рептилий, у которых есть лишь три варианта инстинктивной реакции на стресс – борьба, побег или замирание – млекопитающие могут снизить скорость сердцебиения и физическое воздействие стресса на организм путем ободряющего контакта с сородичами. Определенные проводящие пути блуждающего нерва в мозгу млекопитающих развились таким образом, что достигнуть снижения уровня выброса гормонов стресса и скорости сердцебиения – можно при помощи физической близости, прикосновений, успокаивающих звуков и визуального контакта. Это помогает сохранять ценную энергию и создает приятные социальные связи, поддерживающие прочные отношения в группах. Для всех млекопитающих, включая людей, желание искать утешение является своего рода волшебством. Даже если опасность никуда не делась, отдельные особи могут оставаться относительно спокойными, до тех пор, пока они ощущают связь со своим стадом, стаей или кругом близких. Жизнь большинства млекопитающих наполнена стрессом, но благодаря инстинкту взаимодействия с другими мы можем найти утешение и восстановить энергию, просто обратившись за поддержкой к другому. Это дает млекопитающим огромное преимущество над другими животными и возможность управлять стрессом энергетически эффективным способом, поскольку им не нужно вступать в борьбу, спасаться бегством или замирать, сталкиваясь с угрозой. Стремление поддерживать связь с другими – это нормально и не признак излишней зависимости. Интернализаторам важно научиться видеть свое инстинктивное стремление к эмоциональной вовлеченности в позитивном свете, вместо того, чтобы считать его признаком своей излишней эмоциональной зависимости от окружающих. Люди, которые в состоянии стресса инстинктивно обращаются за поддержкой другим, становятся сильнее и лучше адаптируются. Даже если равнодушный родитель стыдил интернализатора за то, что ему было необходимо внимание, его эмоциональные потребности свидетельствуют, что инстинкт млекопитающего, заставляющий обращаться за поддержкой, работает правильно. Интернализаторы инстинктивно знают, что во взаимосвязи, свойственной всем млекопитающим, кроется сила. Только эмоционально незрелые люди, которые боятся своих и чужих чувств, считают потребность в сочувствии и понимании признаком слабости. Налаживание эмоциональных связей за пределами семьи. Из-за своей восприимчивости и сильной потребности в социальном взаимодействии дети-интернализаторы, как правило, хорошо умеют находить потенциальных кандидатов для налаживания эмоциональной связи за пределами семьи. Они замечают, когда к ним относятся по-доброму, и инстинктивно ищут отношений с надежными людьми, чтобы получить повышенное чувство безопасности. Многие мои клиенты с теплотой вспоминают о соседях, родственниках или учителях, которые сыграли огромную роль в их жизни, помогли им почувствовать свою ценность и дали возможность побыть объектом чьей-то заботы. Другие нашли подобную поддержку в отношениях с домашними любимцами или друзьями детства. Интернализаторы могут чувствовать эмоциональную подпитку, даже наслаждаясь красотой природы или произведения искусства. Еще одним источником эмоциональной заботы для них может стать духовность. Интернализаторы могут строить отношения с силой, более могущественной, чем они сами, которая присутствует в их жизни, что бы ни случилось. У экстернализаторов также имеются потребности в эмоциональном утешении, но они зачастую навязывают их окружающим, делая тех заложниками своей реактивности. Они часто используют свое поведение, чтобы добиться определенной реакции от других людей. Но поскольку они делают это через манипуляции, внимание, которое они получают, никогда не дает такого же удовлетворения, как внимание, полученное в свободной и искренней эмоциональной близости. Экстернализаторы также требуют внимания от окружающих, давя на их чувство вины. В результате люди могут чувствовать, что вынуждены помогать им, хотят они того или нет, что в конечном счете не вызывает ничего, кроме раздражения. Взаимосвязь между избеганием взаимодействия и эмоциональной незрелостью. Большинство эмоционально незрелых людей являются экстернализаторами, которые не знают, как успокаиваться с помощью искреннего эмоционального взаимодействия. Чувствуя неуверенность, они не ищут утешения у других людей. Вместо этого они ощущают угрозу и выбирают один из трех типов реакции на нее — бегство, борьбу или замирание. Тревожные моменты в отношениях они встречают костным защитным поведением, которое отталкивает людей, а не помогает им стать ближе. Гнев, обвинение, критика и доминирование — признаки неумения искать утешение. Экстернализаторы просто не знают, как попросить о поддержке. Сильно расстроенные экстернализаторы могут производить впечатление людей, стремящихся к эмоциональному взаимодействию, но их подход больше похож на панику, чем на налаживание связи. Их сложно успокоить, и даже если это удается, они все равно выглядят недоверчивыми и неудовлетворенными, поскольку не способны открыться для того, чтобы ощутить сопричастность. Попытки успокоить экстернализатора не приносят удовлетворения никому из участников этого процесса, поскольку человек, предлагающий утешение, не чувствует, что он по-настоящему помогает. Роль навыков построения эмоциональных связей в обеспечении физического выживания. Сильное стремление получить утешение через близкую связь не просто дает людям возможность почувствовать себя лучше, оно может спасти жизнь. Использование близких отношений для получения ободрения и поддержки – один из инструментов, которые помогают людям выживать в экстремальных, угрожающих жизни условиях. Представьте себе, как трудно было бы находиться в таких условиях продолжительное время человеку, умеющему справляться со стрессом лишь с помощью борьбы, бегства или замирания. Изучение истории людей, выживших в самых невероятных обстоятельствах, показывает, что они неизменно поддерживают свое вдохновение и намерение выжить, обращаясь к имеющимся отношениям и воспоминаниям о тех, кого любят. Учитывая, что эмоциональная связь способна поддержать людей во время катастрофических событий, представьте себе, что она может дать нам в повседневной жизни. Нам необходимо глубокое чувство сопричастности, чтобы ощущать себя в полной безопасности. Потребность в нем не является признаком слабости. Интернализаторы испытывают вину за то, что им нужна помощь. Когда интернализаторы обращаются за помощью, в том числе к психотерапевтам, они часто испытывают смущение и считают, что не заслуживают того, чтобы им помогали. Интернализаторы, выросшие рядом с эмоционально незрелыми родителями, всегда удивляются, когда кто-то принимает их чувства всерьез. Они часто преуменьшают свои страдания, замечая, что переживают из-за ерунды или глупостей. Некоторые даже говорят, что не стоит тратить время психотерапевта, потому что есть много людей, которым помощь нужна больше, чем им. Это, скорее всего, свидетельствует о том, что такие люди выросли в семьях с требовательными экстернализаторами, которые считались единственным, кому была необходима помощь. Если в детстве интернализаторов стыдили за их чувствительность и эмоциональность, то, став взрослыми, они могут стесняться открыто демонстрировать глубокие чувства. В кабинете психотерапевта они могут извиниться и начать плакать, как будто должны быть способны рассказать о своей эмоциональной боли, не показывая ее. Некоторые даже приносят собственные бумажные платочки, потому что не хотят тратить платочки терапевта. Такие люди убеждены, что другие воспринимают их самые глубинные чувства исключительно как помеху. Каждый раз, когда кто-то искренне интересуется чувствами интернализаторов, это застает их врасплох. Одна обуреваемая чувствами женщина, которая совсем недавно пришла в терапию, остановила свой рассказ и странно на меня посмотрела. Потом в изумлении сказала: «Вы и правда видите меня». Она видела, что я понимаю глубокую боль, о которой она говорила и которую испытывала, несмотря на свой исключительный успех в повседневной жизни. Она вела себя так, как будто совершенно не ожидала, что кто-то может понять ее чувства, а учитывая, что она была интернализатором, скорее всего, так и было. Интернализаторы становятся невидимыми, и их легко не замечать. Детей экстернализаторов сразу видно в семейной системе. Ребенок, устраивающий истерику на пустом месте. Подросток, который постоянно попадает в беду. Взрослый ребенок, создающий проблемы себе и окружающим. С какими бы неприятностями они ни сталкивались, экстернализаторы всегда находятся в центре внимания родителей. Родители переживают за них больше, чем за других детей, и тратят на них больше энергии. Интернализаторы полагаются на свои внутренние ресурсы, поэтому окружающим часто кажется, что им требуется меньше внимания и заботы. Интернализаторы стесняются просить о помощи, пытаются решить свои проблемы самостоятельно. Они не любят чувствовать себя обузой для кого-то. Все это делает их неприхотливыми детьми, на которых легко не обращать внимания. Их привычка рассчитывать на себя может привести к недостатку внимания и заботы занятых или эгоцентричных родителей. Родители могут решить, что ребенок прекрасно справляется и без их участия. И действительно, иногда кажется, что самостоятельным интернализаторам и правда требуется меньше внимания. Однако это не значит, что они хорошо переносят безразличие. Поскольку эмоционально незрелые родители считают, что их дети-интернализаторы лучше могут позаботиться о себе, они дают этим независимым детям больше свободы для жизни за пределами семьи. Однако, несмотря на то, что интернализаторы неплохо справляются с проблемами самостоятельно, им все равно хочется наладить отношения с родителями и привлечь их интерес. Быть эмоционально невидимым тяжело для любого ребенка, а особенно для остро чувствующих интернализаторов. Выживание в условиях ограниченного признания. По мере взросления в условиях эмоциональной депривации интернализаторы продолжают считать, что они должны все делать самостоятельно и часто успешно с этим справляются. Им нравится учиться и запоминать опыт, поэтому они могут накапливать то, что все-таки получают от окружающих, и это помогает им переживать длительные промежутки времени, разделяющие моменты внимания и теплоты. Не получая достаточной заботы от окружающих, интернализаторы могут использовать свою прекрасную эмоциональную память и обращаться к себе. Одна моя клиентка назвала это «жить впроголодь» и пояснила: «Социальные связи напоминают микроэлементы или витамины. Много их не нужно, но если их совсем нет, можно заболеть». Один мужчина настолько привык помогать другим, что был поражен, когда его сестра поблагодарила его за все, что он сделал для нее на протяжении многих лет. Он не ожидал, что его кто-то заметит, поэтому доброта сестры почти вывела его из равновесия. Из-за того, что интернализаторы регулярно берут на себя ответственность за других, они испытывают глубокую благодарность, когда другие отмечают их заслуги. Вообще, почти избыточная благодарность за любое признание или особую теплоту является одной из отличительных черт интернализаторов. Признание заброшенности в детстве. Дети эмоционально незрелых родителей гарантированно испытывают значительную эмоциональную заброшенность. Однако эта эмоциональная депривация часто переживается детьми молчаливо и незаметно. Такие дети ощущают пустоту, но не могут дать название своим чувствам. Став взрослыми, они страдают от эмоционального одиночества, но не понимают, что с ними не так. Они просто не чувствуют настоящего эмоционального комфорта. Если вы хотите понять, приходилось ли вам в детстве испытывать эмоциональную депривацию, в книге Джеффри Янга и Джанет Клоска «Открой свою жизнь заново» изданный в 1993 году, вы найдете дополнительную информацию по этой теме. Люди часто не подозревают, что им приходилось испытывать эмоциональную заброшенность до тех пор, пока не прочитают об этом понятии в первый раз. Обращаясь к психотерапевту, такие люди, как правило, не считают, что им не уделяли должного внимания. Однако более глубокий анализ часто помогает им вспомнить ситуации из детства, когда они не чувствовали необходимой заботы. Эти воспоминания часто включают чувство одиночества и незащищенности в потенциально опасных ситуациях или ощущение, что родители или опекуны недостаточно беспокоились за них. Зачастую дети просто знали, что им нужно быть внимательными, держать ухо востро и заботиться о себе самостоятельно. Одна женщина вспомнила, как однажды ее оставили одну на пляже больше, чем на час. При этом мать даже не пыталась ее найти. Это воспоминание было подтверждено очевидцами. Другая клиентка помнит, как в детстве во время посещения бассейна она старалась держаться подальше от края, чтобы не упасть, потому что была уверена, что мама за ней не следит. Напомним, что самодостаточность детей-интернализаторов часто создает впечатление, что у них нет особых потребностей. Окружающие ожидают, что с ними все будет в порядке, даже если за ними никто не будет внимательно следить. Таких детей могут называть «маленькими взрослыми». Родители рассчитывают, что они примут правильное решение. Они охотно берут на себя роль, предполагающую чрезмерную самодостаточность, часто продолжая играть ее во взрослой жизни и делая слишком много для других. История Сандры. Когда Сандре было 11, ее вместе с 7-летним братом отправили на лето в другой штат за 800 километров от дома. Мать не проявляла беспокойства, когда сажала детей в автобус, несмотря на то, что поездка предполагала ночную пересадку. Хотя Сандра чувствовала растерянность и страх, она знала, что ей нужно позаботиться о младшем брате. Подобные ситуации, способные вызвать панику у другого ребенка, погружают интернализатора в состояние интенсивной сосредоточенности, которая помогает им понять, что нужно делать. Вот так она описала свой опыт. «Брат был очень напуган и много плакал. Я сохраняла спокойствие. Я знала, что только от меня зависит, как мы выйдем из положения». История Беттани. Когда Беттани было 10, ее отправили на лето в Бразилию присматривать за новорожденным сыном ее безответственного старшего брата и его новой молодой жены. Брат и невестка любили погулять и жили в свое удовольствие, пока 10-летняя Беттани заботилась о племяннике. Когда закончилось лето, мать Беттани заставила ее остаться в Бразилии и пропустить школу, чтобы продолжить помогать семье брата. В конце концов, мать, похоже, начала волноваться и приехала за Беттани. Она была классическим примером эгоцентричного, эмоционально незрелого родителя и не понимала, что способный ребенок-интернализатор по-прежнему остается ребенком, которому необходима забота взрослого. Привычка игнорировать собственные чувства. Дети, которым пришлось проявлять характер и самостоятельно справляться с трудностями, могут начать отвергать собственные чувства. Возможно, они научились дистанцироваться от болезненных чувств, с которыми им не могли помочь справиться их эмоционально незрелые родители. История Ли. Однажды во время одной из наших встреч Ли, выросшая в атмосфере эмоциональной заброшенности, извинилась передо мной за то, что она до сих пор в депрессии. Она была уверена, что меня раздражает ее грусть. Ли считала, что я хотела слышать только о том, что ей уже лучше, ведь тогда я могла бы почувствовать себя успешным психотерапевтом. Ей было трудно представить, что я могла на самом деле интересоваться ее настоящими чувствами. В детстве эмоционально холодная и критичная мать Ли демонстрировала раздражение каждый раз, когда девочка выражала свои эмоции. В результате Ли пришла к убеждению, что лучший способ наладить с кем-то контакт — это стать приятным человеком без эмоциональных потребностей. Поэтому она прятала свои чувства и старалась играть роль, которая могла бы понравиться окружающим. В детстве Ли всегда старалась быть независимой. Она часто спрашивала себя, «Как я могу стать самодостаточной? Как я могу почувствовать себя в безопасности?» Ей не приходило в голову, что дети не должны отвечать на подобные вопросы. Помочь Ли осознать, что ей достаточно просто быть собой, было под силу только внимательному к эмоциям родителю. Получение лишь поверхностной поддержки. Еще одной формой пренебрежения по отношению к ребенку является поверхностная поддержка со стороны эмоционально незрелых родителей, которая не способна помочь испуганному малышу. Одна женщина вспоминает, что в детстве ей всегда приходилось справляться со своими страхами самой. Когда я спросила ее, помогал ли ей кто-то в этом, она сказала: «Эта идея кажется мне странной. Было бы здорово знать, что кто-то понимает, что я чувствую, но у меня никогда не возникало такого ощущения. Я не помню, что кто-то был в состоянии помочь мне справиться со страхами. Они говорили какие-то общие вещи типа: „Ой, с тобой все будет в порядке“, или „Все будет хорошо“, или „Тут нечего бояться, тебе скоро полегчает“. Интернализаторы чрезмерно независимы. Из-за эмоционального пренебрежения со стороны родителей преждевременная независимость может казаться привлекательной. Многие люди, которым не уделяли достаточно внимания в детстве, не понимают, что стали независимыми по необходимости, а не по собственному выбору. Клиенты по-разному описывают это. Например, «Я всегда заботился о себе сам. Нет ничего, с чем бы я не могла справиться сама. Я не люблю полагаться на кого бы то ни было. Ты должен уметь обходиться без других людей. Не показывай им, как трудно тебе приходится». К сожалению, дети, достигшие такой степени независимости, могут так и не научиться просить о помощи во взрослом возрасте, когда такую помощь можно будет легко получить. Психотерапевтам и другим консультантам часто приходится убеждать таких людей, что их потребность получать помощь является абсолютно нормальной. Интернализаторы плохо умеют распознавать насилие. Поскольку интернализаторы ищут причины своих проблем внутри себя, они не всегда могут распознать насилие. Если родитель не называет свое поведение насилием, ребенок также не будет считать его таковым. Даже во взрослом возрасте многие люди не понимают, что то, что происходило с ними в детстве, было насилием. В результате они могут не замечать насилие в своих отношениях и во взрослом возрасте. Например, Вивиан сомневалась, стоит ли рассказывать мне о гневе своего мужа, объясняя это тем, что ситуация была глупой и не заслуживала обсуждения. Затем она робко рассказала, что во время вспышек гнева ее муж ломал вещи и однажды бросил на пол ее рукоделие, потому что хотел, чтобы она уделяла больше времени поддержанию чистоты в доме. Как оказалось, Вивиан стеснялась мне об этом говорить, потому что была уверена, что я посчитаю такое поведение нормальным и скажу ей, что она делает из мухи слона. Другой клиент, мужчина средних лет, спокойно рассказывал о случаях из своего детства, когда к нему применяли насилие, не осознавая всю серьезность ситуации. Например, он рассказывал, как отец однажды душил его до тех пор, пока он не обмочился, а потом запер в подвале. Вспоминая, как однажды отец бросил магнитофон, он сказал, что, возможно, у отца был тяжелый характер. Пока он говорил об этом, весь его внешний вид показывал, что он считает такое поведение нормальным. Интернализаторы берут на себя большую часть эмоционального труда в отношениях. Интернализаторы вкладывают много эмоционального труда в отношения в семье. Напомню, что эмоциональный труд включает эмпатию, предвидение и самоконтроль, помогающие поддерживать отношения и хорошо ладить с другими. В здоровых семьях родители выполняют большую часть эмоционального труда в отношениях с детьми. Однако, если родители не справляются, дети-интернализаторы часто пытаются восполнить пробелы. Это может проявляться в чрезмерной ответственности, например, заботе о младших детях во время семейного кризиса или особом внимании к чувствам окружающих, чтобы понять, кто расстроен и кому необходимо утешение. Компенсаторная веселость. Ребенок-интернализатор может взять на себя роль веселого и жизнерадостного члена семьи, старающегося добавить счастье и радости в мрачную семейную атмосферу. Особенно если родители находятся в депрессии или не проявляют эмоций. Их жизнерадостность и хорошее чувство юмора помогают окружающим понять, что все не так плохо. Одна женщина так описала жизнь в этой роли. «Я всегда старалась поднять всем настроение. Например, во время праздников именно я предлагала украсить дом. Я делала это потому, что все в моей семье были такими отстраненными и равнодушными. Теперь я понимаю, что мне просто был нужен контакт. Эта женщина много делала в эмоциональном плане, чтобы заставить свою семью радоваться вместе с ней, даже если для этого ей приходилось в одиночку создавать праздничное настроение. Выполнение эмоционального труда вместо родителей. Эмоционально незрелые родители избегают эмоционального труда. В результате они могут игнорировать эмоциональные проблемы детей, их сложности с вниманием или трудности в школе, предоставляя разбираться со всем самостоятельно. Такие родители особенно бесполезны в ситуациях, когда детям нужна эмоциональная поддержка. Например, они могут пренебрежительно отнестись к проблемам ребенка в отношениях со сверстниками. Вместо того, чтобы постараться понять его трудности в общении, они разбрасываются бесполезными или бездумными советами. В конце концов, дети привыкают, что родители не делают ничего, чтобы помочь им справиться с эмоциональной болью. Более того, природная чувствительность интернализаторов подталкивает их к тому, чтобы выполнять эмоциональную работу вместо родителей. Иногда эмоциональный труд ребенка-интернализатора доходит до выполнения родительских обязанностей по отношению к родителю. Дети выслушивают родителей, предлагают им утешение и поддержку, и даже иногда дают советы. Такие дети могут оказаться втянутыми в роль человека, обеспечивающего эмоциональную поддержку, задолго до того, как будут достаточно зрелыми для этого. Хуже того, иногда родитель перекладывает на ребенка болезненные эмоциональные проблемы, но отвергает любые советы, которые тот пытается дать. Такая смена ролей может продолжаться и во взрослом возрасте. Помимо того, что в этой ситуации проигрывают все ее участники, она требует непосильной эмоциональной работы от ребенка. История Кэндис. Кэндис приходилось выслушивать жалобы матери на хронические проблемы в отношениях и в детстве, и во взрослом возрасте. Когда я спросила ее, как она оказалась в этой досадной роли, Кэндис рассказала: «Я знаю, что я более эмоционально стабильная, чем она. Я привыкла справляться со своими проблемами без ее помощи. Она определенно более нуждающаяся в наших отношениях. Ей нужна поддержка, чтобы постоять за себя. Ей всегда казалось, что ее нельзя любить. У нее очень низкая самооценка. Я просто стараюсь помочь ей найти свое счастье». Слишком большой вклад во взрослых отношениях. Многие дети-интернализаторы оптимистично верят в то, что когда они вырастут, они смогут в одиночку построить хорошие отношения с другими, если будут достаточно сильно их любить. Размышляя о своем неудачном браке, одна женщина сформулировала это так: «Я думала, что смогу постараться за нас обоих». Интернализаторы привыкли давать больше эмпатии и делать больше, чем необходимо по справедливости, чтобы отношения работали. И поэтому длительное время могут не замечать, что выкладываются с полной отдачей, в то время как партнер совершенно не меняется. Иногда, имея дело с эмоционально слабым партнером, интернализаторы берут на себя обе роли в отношениях. Они ведут себя так, будто в отношениях существует взаимность, когда на самом деле ее нет. Например, они могут благодарить кого-то за терпение, когда на самом деле неудобства испытывают они, или всегда проявлять внимание к эгоцентричным людям, не получая ничего взамен. Они так привыкли проявлять чувствительность, которой недостаточно членам их семьи, что ведут себя так со всеми. Они компенсируют недостаток вовлеченности других людей, считая их более приятными и внимательными, чем они есть на самом деле. Один мужчина рассказал мне о своей оптимистичной фантазии про свою девушку. «Я думал, что могу стать настолько замечательным, что у нее появятся ко мне чувства, которых не было изначально. Я был уверен, что сделаю ее счастливой и добьюсь ее любви». Он верил, что может изменить чувства своей девушки. Другая клиентка рассказала, как много дополнительной эмоциональной работы она брала на себя во всех своих дружеских отношениях. «Моя проблема в том, что я всегда стараюсь быть милой и покладистой. Если я думаю о своих интересах, я переживаю, что другие решат, что я недостаточно забочусь о них или вредничаю. Мне кажется, что я должна постоянно беспокоиться об окружающих, а иначе я плохой человек». Еще одна женщина только после развода осознала, сколько эмоциональной работы она выполняла в своих брачных отношениях. «Когда мой муж психовал из-за пустяков, вместо того, чтобы просто сказать ему, что это смешно, я старалась его успокоить и всячески ему угодить. Он был таким ущербным в эмоциональном плане. И как я могла не видеть этого в течение 10 лет? Я не замечала, как много я вкладывала в отношения. Вместо этого я говорила себе, что мы оба стараемся. Я думала, что, возможно, я недостаточно хорошая жена и пыталась найти что-то, что могла бы сделать по-другому, какой-то способ улучшить отношения. Я думала, что у всех бывают трудности и, может быть, брак и должен быть таким. Почему интернализаторы так часто оказываются в неработающих отношениях, где им приходится выполнять несправедливо много эмоциональной работы? Одна из причин заключается в том, что эмоционально зависимые экстернализаторы, как правило, тянутся к теплым и щедрым интернализаторам. В начале отношений они дают интернализаторам возможность почувствовать себя особенными, но поняв, что им удалось заманить человека в свои сети, перестают выполнять свою часть эмоциональной работы и платить интернализаторам взаимностью. Интернализаторов удивляет такой поворот событий, и они часто начинают винить в этом себя. Они привлекают эмоционально зависимых людей. Интернализаторы с детства могут казаться настолько самостоятельными, что эмоционально незрелые люди не могут побороть искушение опереться на них. Интернализаторы отличаются такой восприимчивостью и чувствительностью, что даже незнакомые люди могут инстинктивно доверять им в ситуации стресса. Моя клиентка Мартина описывала это так. «Ко мне всегда идут те, кому нужно, чтобы их выслушали или поддержали. Я для них голос спокойствия и мудрости. Люди нечасто получают подобного рода реакцию, поэтому они стягиваются ко мне, как будто я свалка для их проблем. Я просто стараюсь быть хорошим другом и поддерживать людей, но в ответ они сваливают на меня слишком много своих забот. Такое часто со мной происходит». Такие люди, как Мартина, сами того не замечая, излучают доброту и мудрость. Очень привлекательное сочетание для эмоционально незрелых людей. К счастью, Мартина в конце концов поняла, что ради ее собственного блага ей стоит более внимательно подходить к выбору тех, кому она готова предложить сочувствие и поддержку. После того, как она перестала тратить свое время и внимание без разбора, у нее появилось больше энергии для собственной жизни. В ходе терапии еще одна клиентка наконец поняла, насколько всеобъемлющей стала ее привычка автоматически заботиться о других, включая даже тех, кого она не знала. Она заметила, что ей постоянно попадаются болтливые незнакомцы в лифтах и прохожие, которые хотят завести с ней разговор. «У меня что, табличка на шее?» – думала она. Она чувствовала себя обязанной отвечать всем с теплотой, делая эмоциональную работу даже за людей, которых видела впервые. Эмоционально зависимые незнакомцы, которых можно встретить где угодно, в самолете, в лифте или в очереди, поглотят все внимание чувствительного человека, если им дать такую возможность. Вера в то, что пренебрежение собой поможет заслужить любовь. Многие интернализаторы подсознательно верят в то, что хорошие люди пренебрегают собой. Когда эгоцентричные родители предъявляют чрезмерные требования к детям, претендуя на их энергию и внимание, они учат их, что самопожертвование — это то, к чему нужно стремиться. Дети-интернализаторы очень серьезно относятся к этому посланию. Такие дети не понимают, что их самопожертвование было раздуто до нездоровых масштабов из-за эгоцентризма родителей. Иногда родители используют религиозные принципы, чтобы поддержать идею о самопожертвовании, заставляя детей чувствовать себя виноватыми, если они хотят что-то для себя. Таким образом, религиозные идеи, которые должны духовно питать человека, используются для того, чтобы заставить идеалистичных детей заботиться в первую очередь о других. Дети еще не умеют защищать свои энергетические запасы. Их необходимо учить правильной заботе о себе. Это происходит лишь в том случае, если взрослые внимательно относятся к их потребностям и подчеркивают, что им необходим отдых, сочувствие и уважение. Например, чувствительные родители учат детей замечать усталость и отличать ее от других чувств, вместо того, чтобы заставлять их испытывать тревогу и чувствовать себя ленивыми из-за того, что им хочется отдохнуть. К сожалению, эмоционально незрелые родители настолько зациклены на себе, что не замечают, когда их детей переполняют чувства или когда они слишком стараются. Они скорее воспользуются чувствительностью и заботливостью ребенка, чем защитят его от злоупотребления. Если родители не учат ребенка правильной заботе о себе, повзрослев, он не сможет поддерживать здоровый эмоциональный баланс между своими потребностями и потребностями окружающих. Это особенно актуально для интернализаторов. Из-за своей настроенности на других, они могут так сильно сосредоточиться на их проблемах, что упустят из виду собственные и не заметят, как сильно им вредит то, что люди используют их для слива негативных эмоций. Кроме того, они втайне убеждены, что их самопожертвование и эмоциональная работа в конце концов помогут трансформировать неудовлетворяющие их отношения. Поэтому чем больше трудностей, тем сильнее они стараются. Если такой подход покажется вам нелогичным, вспомните, что в основе всех этих исцеляющих фантазий лежат представления ребенка о том, как исправить ситуацию. В детстве интернализаторы чаще всего берут на себя роль спасателя, чувствуя себя ответственными за то, чтобы помочь другим даже ценой игнорирования собственных потребностей. Их исцеляющая фантазия всегда включает идею о том, что они должны все исправить. Они не понимают, что взялись за работу, с которой еще никому не удавалось справиться. Они решили поменять тех, кто не хочет меняться. Интернализаторам трудно отказаться от борьбы за любовь. Но иногда они все-таки понимают, что в одиночку им не под силу поменять отношение к ним другого человека. Они, наконец, начинают чувствовать раздражение и эмоционально закрываться. Когда интернализатор сдается, другой человек может оказаться застигнутым врасплох, поскольку интернализатор так долго пытался наладить отношения. Резюме. Интернализаторы очень восприимчивы и чувствительны к потребностям других людей. Из-за их сильной потребности в сопричастности им приходится особенно трудно рядом с эмоционально незрелыми родителями. Интернализаторы испытывают сильные эмоции, но стараются не беспокоить окружающих, поэтому эмоционально незрелым родителям несложно их игнорировать. Они выбирают роль, предполагающую заботу о других, а исцеляющая фантазия заставляет их считать, что они могут менять чувства и поведение людей по отношению к ним. Они обходятся минимумом поддержки со стороны окружающих и часто делают слишком много эмоциональной работы в отношениях, что может привести к раздражению и истощению. В следующей главе мы посмотрим, что происходит, когда пробуждается истинное «я» интернализатора, и он, наконец, понимает, что отдавал слишком много.